Однако сейчас Олег задумался не о поверженном Микояне. Повернувшись к лампе боком, он поднял руки в стороны так, что ладони растопыренными пальцами оказались на одной линии с головой и фонарем. Вокруг головы на стене возник ирокез из пальцев, словно шипы над черепом динозавра. Если бы у него, как у Шивы, была рука с пылающим в ней огнем, она вполне могла бы выполнять роль фонаря. Тень бы не изменилась. А если бы была еще одна с магическим барабанщиком, то тень этого инструмента слилась бы с тенью головы, и никто не догадался бы, что именно из барабанщика рождаются заполняющие голову слова и мысли. Все четыре руки слились бы в одну кляксу, вроде овала с рептилием и ракезом, который он видел перед собой на стене. Шива! Ей-богу, Шива! Затанцевался, совсем себя забыл и решил, что он и есть тень. Типичнейший случай. Трехнедельная тень поглядела на Олега с любопытством, но не сказала ничего. Возрастом совершеннолетия для теней был один лунный месяц. Олег не помнил, откуда это стало ему известно, но предполагал, что от самой тени. Она могла послать ему сообщение в коротком сне, куда он часто проваливался во время своих созерцаний, или нашептать что-нибудь в ухо, пока ум был занят другим. В 29-й день практики он сел на свое место между фонарем и стеной с некоторой опаской. Но ничего необычного не случилось. На 30-й день тоже. А на 31-й Олег решил проявить активность сам. Усевшись перед стеной рано утром, он перепробовал все. Рюмку, трезубец Шивы, копье судьбы, еще много промежуточных безымянных комбинаций. На тень это не произвело никакого впечатления. Прошло больше 2 часов, и у него стали болеть ноги. Тогда он вдруг гаркнул на стену. «Говорить будем!» Как ни странно, это подействовало. Тень сразу ответила. Мало того, Олег услышал именно то, что хотел. «Ты думаешь, что есть тайный смысл в рассказе Платона про пещеру и в изображении танцующего Шивы тоже?» «Именно так», — согласился Олег. «Такой смысл действительно есть. Но даже если ты с ним ознакомишься, то вряд ли поймешь. И уж точно не запомнишь надолго». Олег выразил полную готовность к такому ограничению. «Кроме того», — добавила тень как-то грустно, — «это знание доступно только тени. Но здесь как раз проблемы не будет. И еще один из нас заплатит за это жизнью». Последнее понравилось Олегу значительно меньше. Он ожидал продолжения, но тень молчала. И скоро стало ясно, что она решила ограничиться этими смутными и жутковатыми словами. Олег хотел встать с кровати, но вдруг заметил, что его тень приобрела какую-то странную плотность и густоту. Она выглядела так, будто ее покрыли черной масляной краской. И еще у нее появилась глубина, словно ее выдавили в стене. Олег с изумлением увидел, что если он двигает головой стороны в сторону, с тенью ничего не происходит, она остается неподвижной. Он поднял руку и помахал ею в воздухе. Черный контур на стене даже не шелохнулся, а следа руки на стене не появилось. Такого просто не могло быть. Олег осторожно поднес ладони к тени и почувствовал, что какая-то сила затягивает его руку во тьму. Сперва это было еле заметно, но чем ближе к темному пятну оказывались его пальцы, тем мощнее делалось притяжение, и когда он подумал, что может не успеть отдернуть руку, было уже поздно. Пальцы прижало к стене, а в следующий миг произошло немыслимое. Они прошли сквозь нее, и непреодолимая сила, сдернув Олега с кровати, протащила его через стену, словно кто-то очень сильный, с той стороны, недовольствуясь простым рукопожатием, решил познакомиться с ним ближе. Рывок был резким и грубым, однако Олег точно вписался в черный контур тени, как пуля в ствол. За стеной оказалось что-то вроде шахты. Сначала было мгновение невесомости, а затем Олегу показалось, что он падает вниз, только этот низ располагался не там, где ему положено, а прямо впереди. Потом Олег словно зацепился солнечным сплетением за какой-то крюк, и сила инерции вывернула его наизнанку. Было не больно, но до того головокружительно, что он потерял сознание.